Помните поговорку? Счастье с ними любовью в первом этаже жил на утёк, симпатичным рабочим людям. Петр Васильевич вспомнил о нём, потому что она часто рассказывала об их соседей. Петр Васильевич позвонил Мише. Миша пришёл, и через 10 минут уже на свет и работал на радио. По радио передавали прекрасную музыку. Миша, это концерт Паганини. Вы знаете, кто такой Паганини? Спросил Петр Васильевич. Знаю. Композитор. Профессор улыбнулся и подумал. Thank you. Thank you.